теплица?» Он вспомнил, что миссис Лавджой про это упоминала. «Ага, она там свои жгучие растения выращивает». «Жгучие растения?» «Перцы. Мисс Лавджой по ним с ума сходит. Туда войти, так сразу глаза слезятся и вся шкура чешется. У меня, по крайней мере». «У нее какое-то еще дело?» — спросил Мэтью. «Какое такое дело?» «Ну, я бы подумал, что она продает этот перец. Небольшая его часть очень далеко уходит». «И ошиблись бы», — ответила Опол. «Мисс Лавджой скармливает его своим гостям, всобачивает его в каждую фигню, извините за выражение, и даже перечный сок дает им пить утром, днем и вечером». Мэтью недоуменно наморщил лоб. «Но зачем? Ради всего святого». «Кровь разгоняет, так она говорит. Поддерживает все в рабочем состоянии». «Да не знаю я, ее спрашивайте. А я только знаю, что посмотреть бы вам, как старичье, гость, то есть, едят свой ужин, слезами обливаются и мычат. Жуть какая-то». И она закрыла рот рукой, но смех сдержать так и не смогла. «Вы очень жестокая девушка, Опол», — сказал ей Мэтью, но самому ему трудно было сохранить серьезное лицо. Он себе представил описанную сцену. Наверное, он сам жестокий, но он едва не рассмеялся и попытался закрыть рот рукой. Не успел. Опол повернулась и его поцеловала. На самом деле она на нем повисла. Прижалась губами к губам с отчаянной жаждой, и Мэтью подумал, что перец по сравнению с ней прохладен. Он отшатнулся, но Опол не отпустила его, впиваясь ртом в рот, засовывая язык, схватившись одной рукой за его ягодицы, и Мэтью подумал, что сейчас его бросят на землю и изнасилуют под деревьями. «Но... да, тут ты правда парадиз». «Давай, давай!» — шептала она ему в ухо, прилипнув, как вторая кожа. «Прямо здесь, в лесу, наплевать! Я там хорошее место знаю! Ну, пошли! Тебе когда-нибудь приходилось за церковью?» Он испугался, что эта особа прямо сейчас стащит с него панталоны. «Ты представить себе не можешь!» — сказала она, чуть не плача, пытаясь тащить его за собой. «Старики! И повсюду, и больные, и умирают прямо на глазах. Пойдем, милый, пойдем, дай мне только...» «Опал», — начал он. «Только чуточку тепла, самую малость, это все, чего я...» «Прекрати». Он поймал ее за подбородок, заглянул в затуманившиеся синие глаза и понял, что не в нем тут дело. Вовсе нет. А в этом вот заведении с его белой краской и синим узором, с красивыми окнами, скрывающими темную сторону парадиза. В сморщенной старческой коже, в пигментных пятнах, в старухах, толкующих о давно умерших возлюбленных, в стариках, у которых былые приключения съежились до масштабов ночного горшка. В полуночной тишине и в инии на окнах. В том, как медленно тянется каждый день и как быстро улетает время, как веселый смех доброй старухи Форд прервался бессильным хрипом. Мэтью понял правду этого заведения, а Опол знала ее раньше. Это место, куда тебя помещают, чтобы забыть. «Прошу», — договорила она, и вдруг выступили слезы и размыли синеву. И она посмотрела на него так, будто ее ударили. И попятилась. Мэтью решил, что она сейчас повернется и бросится прочь, но девушка остановилась и уставилась в землю, будто обронила что-то и хочет найти. «Я...» — начала она и снова замолчала. Стала тереть рот рукавом. Мэтью подумал, что так она его сотрет до крови. «Я...» Она снова замолчала. И Мэтью понял, что она оценивает свое положение. Когда девушка вновь подняла глаза, они были полны огня и злобы. «Мне придется сказать, что вы на меня напали, если до этого дойдет. Глаза у нее пылали. «Если до этого дойдет, повторила она. «Не дойдет, ответил он мягко. «Я неплохой человек», — заявила она убежденно. «Не безгрешная, как все мы, но и неплохая. «Мне нужна ваша помощь», — сказал он. Она молчала. На лице ее мелькнуло недоуменное выражение. Сейчас у нее и вправду был такой вид, будто она повернется и побежит прочь. «Не уходите», — попросил Мэтью. «Выслушайте». «Вот-вот побежит. Вот-вот». «Миссис Лавджой, возможно, попала в беду». Мэтью старался говорить потише, но отлично понимал обстоятельства. Никто, а тем более госпожа Парадиза или ее качан, не подойдут по дорожке незамеченными. Опол посмотрел на него так, как он смотрел на гремучую змею под треуголкой. «Кто вы такой?» «Спрашивать буду я. Был ли у миссис Лавджой посетитель недавно? Скажем, в последние 5 дней?» «Посетитель? Какой еще посетитель?» «Опол, слушайте меня. В последние 5 дней мужчина, крупный, с широкими плечами. Только когда позволяет себе раздуться», — подумал про себя Мэтью. «Рыжевато-светлые волосы с прямым пробором. На висках сидеют. Левая половина головы забинтована прямо над ухом. Очень светлые голубые глаза, как лед. Приезжал он сюда. Видели вы такого?» «Здесь?» «Да, здесь. Опол, вспомните, пожалуйста, это важно». «А почему важно?» «О, Господи», — подумал Мэтью. «Если это про кит, то я ничего не знаю».